желтые атласные юбки и сморщила нос. «Это все благодаря твоим стараниям». «Ну, скорее, благодаря стараниям Ханта. Это он проявил твердость и настоял на том, чтобы ты не одевалась сегодня в черное. В самом деле, пора тебе оставить траур и носить то, что и положено носить женщинам твоего возраста». Это желтое атласное платье появилось сегодня днем, словно по мановению волшебной палочки. А вслед за ним появились искусная швея, которая тщательно подогнала его по фигуре Мэдалин, а также перчатки в тон и бальные туфельки из мягкой кожи. Тетю Бернис так и распирала от самодовольства, и Мэдалин поняла, что здесь не обошлось без ее участия. Однако глаза Артемиса, в которых блестела откровенная мужская гордость, убедили ее в том, что настало время снять траур по отцу. Это была идея Артемиса — прийти на вечеринку к лорду Клею и, воспользовавшись большим скоплением народа, под шумок обыскать кабинет его светлости. Им надо было выяснить, что Клей сделал с теми снотворными травами, которые он в большом количестве закупил в аптеке у миссис Мосс. Мэдалин тревожно покосилась в сторону парадной лестницы. Артемис ушел на тайный обыск полчаса назад. «Что-то долго», — тихо сказала она тетке. «Не волнуйся. Хан человек умный, он все сделает как нужно и не допустит, чтобы его застали в кабинете Клея». «Я волнуюсь не от того, что его могут застать в кабинете. Меня возмущает, что он взял на себя самую легкую часть нашего сегодняшнего плана, а мне предоставил самую трудную». «Объясни, ради бога, о чем ты говоришь?» «Разве непонятно? Мне приходится терпеть все эти взгляды и кривые усмешки. Ты что, не заметила, как всколыхнулась толпа, когда мы вошли в этот зал? Свежая новость. Артемис Хант пришел на вечер с грешной вдовой. Можно подумать, что всем этим людям больше нечем заняться, как только перемывать нам косточки». Бернис усмехнулась. «Ты совершенно права, моя милая. Им действительно больше нечем заняться. Твой роман с мистером Хантом — самая последняя сенсация в свете». «У меня такое чувство, как будто я участница увеселительного представления в павильонах мечты. Надо бы заставить этих людей купить билеты, а то пялятся за даром». «Перестань, все не так уж плохо». «Да, конечно. Лучше бы я сама пошла наверх обыскивать кабинет Клея, а Артемис остался здесь терпеть любопытные взгляды зевак. Это пошло бы ему на пользу». «Высшее общество быстро утомляется сплетничать на одну и ту же тему», — заверила ее Бернис. «Новость о твоем романе с Хантом скоро приестся и перестанет вызывать ажиотаж. Надеюсь, что ты права». «Бернис», — в незнакомом голосе слышалось наигранное удивление. «Как я рада вас видеть! Сколько лет, сколько зим!» Обернувшись, Мэдалин увидела женщину средних лет в розовом шелковом платье в цветочек, которая пробиралась к ним сквозь толпу. Дама намела на нее свой лорнет. «А вы миссис Девередж, не так ли?» Эта женщина сразу не понравилась Мэдалин. «Мы разве знакомы, мэм?» «Нет, но я знакома с вашей тетей. Она нас представит друг другу». «Леди Стэндиш», — пробормотала Бернис. «Это моя племянница Мэдалин». «Грешная вдова». Леди Стэндиш наградила Мэдалин холодной улыбкой. «Смелость Ханта достойна всяческого восхищения. Не каждый мужчина отважится пригласить в свой дом даму с такой репутацией, как ваша». Мэдалин онемела от столь откровенного хамства, зато Бернис нисколько не растерялась. «Артемис Хан — человек неробкого десятка», — небрежно бросила она, — «не хита вашему сыну, Энди Коту, который, как видно, предпочитает общество посредственностей. Хан же ценит ум и изящество». Во взгляде леди Стэндиш блеснуло негодование. «А также, судя по всему, имеет склонность к рискованным пари». Мэдалин нахмурилась. «О чем вы, мэм?» Губы леди Стэндиш вытянулись в неприятную тонкую линию. «Моя милая миссис Девередж, неужели вы не знаете, что ваше имя значится в книгах пари всех джентльменских клубов города? Условия предлагают 1000.